Глава 3. Значит, госпожа Стонборо покинула вашу клинику около 2 недель назад? Да, да, офицер, все так и есть. Довольно высокий, но пухлый мужчина весьма представительного вида судорожно вытер обильно потеющее лицо и снова преданно уставился на сидевшего перед ним в кресле молодого мужчину. Ренгер. Тварь, сволочь, урод. Это же надо было так его подставить. А с другой стороны, кто же знал, что эта симпатичная, одинокая молодая женщина представляет интерес для лузитанцев? Ее же пробили по всем направлениям. И выяснили, что она никто, и зовут ее никак. Происхождение? Ну да, из аристократии. Но такой, который в любом занюханном мерке на пятачок пучок. В прошлом благородные предки, в настоящем нищета и пустота. Ни влияния, ни финансов, ни военной силы за ней не стояло. Да и разругалась она с семьей давным-давно, после чего долгие годы подвязалась на какой-то окраинной орбитальной станции с глупым названием «Кокотка» в качестве мусорщицы. Где и разбогатела благодаря авантюре, которую провернул удачно подвернувшийся ей партнер. Да и с партнером она, судя по всему, в конце концов разругалась. Еще и наступила на мозоль кому-то весьма влиятельному. Иначе зачем бы ей делать генетически закрепленные изменения внешности? Ну, чтобы при случайном восстановлении в рек-капсулах не вернуть обратно свою изначальную. Она и так выглядела на все 100. А заказала, наоборот, максимально заурядную внешность. Ну, не делают так женщины без веской причины. Наоборот, сплошь и рядом. А вот так? Только в случае, если надо от кого-нибудь скрыться. О, боги бездны! Значит, это были лузитанцы. Доктор Остамел трясущейся рукой вытер очередной раз выступивший обильный пот. Ник мысленно усмехнулся. «Ой, доктор, доктор, ну как вам с подобными реакциями пришло в голову лезть в криминальный бизнес? Вас же расколоть, как 2 пальца об асфальт». На достаточно внятный след Трис они вышли благодаря не столько Уксу, сколько боржийцам. Нет, информация, полученная от техника, не оказалась пустышкой, но особенно далеко не вывела. Счет, с которого Трис оплатила лечение Укса, засветился еще в 10 случаев, одним из которых стала покупка билета на лайнер, отправляющийся по довольно сложному маршруту. Причем потому, что местом назначения в билете значилась конечная точка маршрута, аналитики сделали вывод, что фигурант, скорее всего, планирует сойти в каком-нибудь промежуточном пункте, но не хочет, чтобы это было отслежено. Запрос же от имени техника на поиск человека по номеру счета ничего не дал. То есть, скорее всего, Трис, если это действительно была она, в один совсем для них непрекрасный момент просто перешла на платежи с какого-то другого счета, разом оборвав цепочку. Нет, возможности продолжить ее поиски в данном направлении были. Но для этого им предстояло пройти по всему маршруту лайнера, билет на который купила Трис, тщательно прочесав каждую из его остановок. Потому что отследить личный аккаунт, засветившийся вместе со счетом, без непосредственного подключения к станционной или терминальной сети каждого конкретного пустотного объекта, не были способны даже спецслужбы. Вот тут-то Ник и вспомнил про боржийцев. Тенгуба на Кокотке уже не оказалось, но в его лавке сидел тип, очень похожий на него. Это оказался какой-то Тенгубов родственник, довольно-таки дальний. Что-то типа деверя Шурина, второго мужа старшей сестры двоюродной бабушки сводного брата матери жены. Короче, черт ногу сломает. У любого другого народа подобное родство не то что не считалось. Его вообще, вероятно, было невозможно вычислить как-то помимо экспертизы ДНК. А у боржийцев вполне себе родственник. Со всеми вытекающими отсюда как преференциями, так и слава богам бездны обязательствами. Вследствие чего новый владелец тенгубовой лавки чрезвычайно серьезно отнесся к просьбе старого клиента, своего родственника. Впрочем, сначала Ника проверили. Ну, скорее всего. Потому что никак иначе задержку с заключением договора на оказание, скажем осторожно, некой деликатной услуги, объяснить было нельзя. А вот когда от Тенгуба, где бы он ни находился, пришло подтверждение, что на присланной ему записи, несмотря на все изменения во внешности, скорее всего, изображен именно его старый партнер и клиент Ник Сигариец, который к тому же подтвердил свою идентификацию мелкими деталями ранее заключенных сделок, о которых мог знать только он, дело быстро сладилось. Нет, возможностями службы безопасности боржийцы не обладали. Хотя это смотря с какой службой сравнивать. С кое-какими они вполне могли потягаться. А уж те, что принадлежали всяким занюханным мирам или полулегальным торговым станциям далекого фронтира, крыли как бык овцу. А куда деваться? Столь широко развернувшийся территориально и весьма прибыльный бизнес, к тому же ведущийся как минимум на грани законности, а для проверенных клиентов и далеко за этой гранью, требовал как хорошего информационного обеспечения, так и своевременной силовой поддержки. То есть того, чем любая служба безопасности и занимается. Так что, даже несколько отставая в возможностях от наиболее хорошо оснащенных и укомплектованных служб безопасности, принадлежащих самым могущественным государствам и топовым корпорациям, боржийцы все равно были способны на очень многое. Так что Ник сильно надеялся, что этого многого для его цели окажется вполне достаточно. И не прогадал. Первую информацию землянин получил через 2 дня. И она привела его на Далибар, планету-курорт средней руки, кроме того, являющуюся поставщиком на внешний рынок стандартных пищевых картриджей и элитных замороженных морепродуктов. Однако, когда они добрались до Далибара, местные боржийцы уже выяснили, что Трис там нет. И что она вообще надолго тут не задержалась, проследовав дальше в сторону центра галактики. Но куда именно, сразу установить не удалось. Так что следующую неделю Ник провел на Далибаре, дожидаясь, пока аналитики, пользуясь сведениями, получаемыми от боржийцев, а также теми, что они нарыли в сети, установят следующую точку их маршрута. Сам же землянин, воспользовавшись незапланированной остановкой, попытался окончательно разобраться в том, зачем он ищет Трис. Нет, он действительно хотел ее увидеть и разобраться, почему она улетела. Но вот в чем истоки этого желания, Ник пока и сам не понял. Во всяком случае, предательницей он Трис не считал. Несмотря на то, что Аларика, выслушав его несколько сумбурный рассказ, охарактеризовала поступок девушки именно как предательство. В конце концов, Трис не была ему женой. Да и их партнерство после того, как Ник согласился пойти на службу клану, тоже можно было считать расторгнутым. Любовь? Тоже не то. Нет, им было хорошо вдвоем. И не только в постели. Хотя в постели особенно. Но после того, как Ник вошел в клан, ни о каком вдвоем уже не могло быть и речи. Впрочем, ни о каком вдвоем речи не стало уже к тому моменту, когда они решили сделать из найденного лузитанского транспорта снабжения картографический крейсер. Хотя тогда все-таки с этим было полегче. Будучи владельцем и командиром искателя Земли, Ник имел возможность уделять Трис куда больше времени. А вот когда его занесло на пост голоса главы... Но почему она даже не попыталась поговорить с ним, обсудить все? Она же знала, что он всегда не только внимательно ее слушал, но и весьма оценил ее мнение. Почему, в конце концов, она ушла, даже не попрощавшись? Если бы она подошла к нему и в своей обычной манере сказала нечто вроде «Партнер, все эти твои заморочки в высоких кругах меня уже откровенно достали, так что я собираюсь заняться чем-нибудь более интересным. Пока». Он бы точно не стал ей препятствовать. Да еще и нашел бы, чем помочь. А она просто исчезла. Так что, возможно, едва ли не главной причиной того, что он отправился на ее розыски, было то, что он до сих пор не был уверен в том, что это исчезновение было добровольным. После Далибара они сделали еще 2 прыжка, которые сократили время их отставания от Трис сначала до 3, потом до 1 месяца. А теперь вот вышли на клинику доктора Остамела, который виделся с Трис всего 2 недели назад. Хотя, чтобы выбить из доктора эту информацию, Нику пришлось довольно сильно постараться. Нет, никакого физического принуждения или грубости. Всего лишь мастерски осуществленное скрытое подключение к домашнему искину виллы доктора и некоторое время работы комплекса дешифровки, после чего пришло время встречи лицом к лицу. «Хорошо, доктор. А куда она отправилась далее?» «Что? А? Ну откуда я могу знать, офицер? Отслеживание личной жизни наших клиентов после оказания им услуг не входит в мою компетенцию. Более того, если, упаси боги, я начну интересоваться подобным, это мгновенно разрушит мой бизнес». «Может быть, может быть», — задумчиво кивнул сидевший перед доктором собеседник. Но знаете, в чем дело? В этом конкретном случае все как раз наоборот. Что вы хотите сказать? С видом оскорбленной невинности вскинулся Остомел и торопливо завозил платком по физиономии. Именно то, что и сказал, спокойно отозвался офицер. Что в том случае, если вы оказались столь непредусмотрительны, что не имеете информации о том, куда делась госпожа Стонбора после того, как покинула вашу клинику, ваш бизнес будет полностью разрушен. «Да как вы смеете?» Несмотря на все попытки принять грозный вид, доктор выглядел откровенно жалко. Да и голос его подвел. «Да уж, слабоват оказался доктор, слабоват». Ник качнулся вперед и, поймав голову профессора за подбородок, вперил жесткий взгляд в его зрачки. «Слушайте меня, Остомел. Я ищу эту женщину. И я ее найду. Даже если мне придется сделать вам очень больно. Смертельно больно. Так что просто скажите мне все то, что я хочу знать, и я отправлюсь дальше. А вы... Не могу обещать, что с вами все будет в порядке, потому что если вы послужили причиной того, что с госпожой Стонбора случились какие-то неприятности, я вернусь. И весьма сердитый. Но у вас будет несколько дней для того, чтобы хотя бы попытаться сбежать. Вам понятно? Он замолчал, продолжая смотреть на доктора, которого начала бить крупная дрожь. Я ни при чем! Взвизгнул Остомел. «Меня заставили! Это все Ренгер! Это он!» После чего начал говорить, буквально захлебываясь словами. Спустя 5 минут двое из трех стоящих за спиной доктора лузитанцев-десантников, повинуясь молчаливому приказу Аларики, быстро выскользнули из кабинета доктора, а спустя еще 15, от висевшего на орбите транспортника-курьера, отделились 2 десантных бота, хищными рыбами, нырнувшие в атмосферу планеты. Томар Ренгер отдыхал. В принципе, это могло означать все, что угодно. От шумной вечеринки в модном ночном клубе до бешеного секс-пати на 2-3 десятка тел на шикарной вилле со всем сопутствующим набором. Выпивкой, наркотиками, коктейлями, афродизиаками и всем таким прочим. Главное, отдых должен быть шумным, ярким и считаться крутым, а также, ну, слегка незаконным. Или не слегка. Но об этом... Это только для избранных. 2 дня назад Ренгер вернулся из деловой поездки, во время которой в очередной раз провернул очень удачную коммерческую сделку, доставив на пустотный терминал Травери Отенол новую партию живого товара. Нет-нет, как вы могли подумать? Никакой работорговли. Мы чтим международное законодательство, а оно за подобные вещи карает более чем строго. Все легально и законно. Ну, почти законно. Поэтому удачливый коммерсант и самый завидный жених от Теннори Тренни решил, что вполне достоин небольшого отдыха. Тел на 12. Появившиеся фигуры в тяжелых боевых скафах он поначалу принял за глюки, потому что буквально полчаса назад закинулся славной порцией Стренча, нового и весьма модного порошка, стоившего весьма нехило, что в глазах того круга, к которому принадлежал Ренгер, только добавляло ему элитарности. Вот он и обознался, принявшись глухо хихикать и тыкать пальцем в возникшую перед ним глыбу, восторженно вереща. «Вот эта вещь! Вот это торкнуло!» Но когда этот самый глюк внезапно протянул руку и, ухватив его за холку, легким движением воздел вверх, выдернув из объятий свеженьких телочек, до Ренгера внезапно дошло, что дело отнюдь не в Стренче. «Ты кто?» — заорал он, болтаясь в воздухе. «Ты зачем? Да ты знаешь, на кого ты руку поднял, урод! Стависки! Стависки, вызывай копов! Ты где, дурень?» Однако фигура в боевом скафе никак не отреагировала на его вопли, а молча развернулась и двинулась к выходу, безжалостно топча тяжелыми сапогами дорогущий ковер ручной работы с Максогена, за который он отвалил чертову кучу денег. Впрочем, ковер того стоил. На нем так удобно было жарить приятно повизгивающих телочек. Впрочем, не только их. В конце концов, если что-то считается модным, то Ренгер должен это иметь и делать. А как еще? Иначе убедить всех в том, что ты элита. Снаружи особняка ситуация выглядела не очень. Да что там, дерьмово, прямо скажем, выглядела ситуация. А каким еще словом можно охарактеризовать не только изрядно раскуроченный парк и разбитые фонтаны, но еще и полдюжины столбов дыма, поднимающихся в воздух приблизительно в тех местах, на которых раньше располагались установки ПКО. Аттинори Тренни кичился своей свободой. Как и многие другие забытые углы, не способные похвастаться ни особо высоким уровнем развития, ни благодатным климатом, ни образованностью и размером населения, численность которого к тому же постоянно падала, потому что это население разбегалось с родины, как тараканы из-под тапка. Впрочем, так часто бывает у тех, кто возводит в фетиш эту самую свободу. Потому что почти всегда получается, что этой свободой в полной мере способны воспользоваться только самые богатые или самые жестокие и безжалостные. Которые, кстати, довольно быстро становятся еще и богатыми. Ну, если их не убивают в процессе, конечно. А простым людям она приносит лишь бесправие и беззащитность. Впрочем, и богатым, и безжалостным эта самая свобода также способна была доставить некоторые неудобства, заключающиеся в первую очередь в том, что в отличие от других планет и государств, на которые элита Аттинори Тренни демонстративно смотрела свысока, и в которые, кстати, чаще всего и бежало их собственное население, защиту своих богатств и даже жизни этой самой элите пришлось взвалить на свои плечи. Нет, внешне все выглядело нормально. У Аттинори Тренни имелись и служба безопасности, и полиция, даже вооруженные силы с космофлотом. Но все это выглядело нормальным исключительно внешне. На самом деле, все эти вроде бы общепланетные органы были давно и безжалостно разодраны между противоборствующими семьями. И их руководство не только кормилось из частных рук, но еще и защищало в первую очередь интересы своих хозяев. Причем этот дележ произошел даже не по признаку ведомственной принадлежности, а прямо по-живому. Так, например, отдел внутренних расследований службы безопасности почти легально контролировался семьей Томар. И потому отчаянно интриговал против отдела контрразведки, который находился под контролем семьи Истенли. И не только интриговал. Всего полтора месяца назад по местным новостным порталам прошла серия репортажей об операции по задержанию отделом внутренних расследований заместителя начальника отдела контрразведки, в процессе которого и сам заместитель, и четверо его подчиненных были просто убиты на месте. Впрочем, до масштабов инцидента двухмесячной давности, когда арт-дивизион 3-й мобильной бригады планетарной пехоты накрыл массированным огнем позиции двух дивизионов 11-го полка противодесантной обороны, развернувшийся на одном из островов внутриконтинентального моря, этот случай не дотянул. А ведь никаких вопросов к руководству 3-й бригады тогда так и не возникло. Как, кстати, и к руководству 11-го полка. Например, насчет того, что делали два его дивизиона почти в полутора тысячах километров как от места его постоянной дислокации, так и от того района, который он должен был прикрывать. Всем все было понятно. И вот эти столбы дыма в саду как раз и послужили причиной того, что мозги Ренгера довольно быстро очистились от дури. Или это была заслуга наносети вкупе с адреналиновым шоком? Потому что прямая атака на его виллу, скорее всего, означала, что служба безопасности его семьи тупо прошляпила удар Истенли. Ну а кто еще был способен на подобное? И ведь ждали же, прекрасно зная, что расправу со своей креатурой из отдела контрразведки враги не простят. И все равно прошляпили. Болтаясь в воздухе, Ренгер попытался вывернуть голову и посмотреть на эмблемы скафандра своего пленителя. Интересно, кого Истенли задействовали для непосредственной атаки? Второй территориальный полк или четвертую бригаду Нацгвардии? Хотя у тех и у других точно не было на вооружении столь мощных боевых скафов. Может, тогда 54-ю мобильную бригаду? Но повернуть голову не удалось. А потом стало поздно. Потому что десантник, с болтающимся на руке Ренгером, завернул за угол виллы, и перед удачливым молодым коммерсантом вырос крутой борт десантного челнока. Причем совершенно незнакомой конструкции. Впрочем, что-то... Нет, не то чтобы знакомое. а просто когда-то виденное, причем, похоже, мельком, но так, что запало в память, в этой конструкции угадывалось. Но вот что? То, что все на самом деле обстоит не совсем так, как ему представлялось, до самого завидного жениха от Тинори Тренни начало доходить практически сразу после того, как его внесли внутрь челнока. Едва только его швырнули на ребристый и покрытый царапинами настил палубы. Вот прямо так, как был. То есть голым. Это было неслыханно. Оскорбительно. Невозможно. Нет, лучшие семьи планеты постоянно резались друг с другом. И не только резались. Для расправы с конкурентом и утверждения своего права на тот или иной кусок прибыльного бизнеса вполне годились и другие способы. Пуля, плазма, взрывчатка, яд и так далее. Но при всем ожесточении этой постоянной схватки за власть и богатство, все стороны, участвовавшие в ней, старались придерживаться некоего общего кодекса поведения. Причем к настоящему моменту вполне писаного. Около года назад главы большинства семей собрали сходку юристов, которые все и оформили, а сами главы утвердили. Но и до этого момента положения тогда еще не писанного кодекса неукоснительно соблюдались, поскольку нарушителей ждали большие проблемы. Нет, никто их не наказывал и не преследовал. Дураков подставляться на некие эфемерные общие интересы среди семей Оттинори Тренни не было. Просто нарушение данного кодекса принималось всеми как достаточное основание для разрыва ранее заключенных договоренностей. А кому понравится, если в самый разгар острой фазы разгоревшегося противостояния все твои ранее заключенные договоренности между друзьями, то есть союзниками и вассалами, внезапно оказываются похеренными, и ты остаешься один против целого пула врагов? Так вот, одним из главных положений этого ныне уже писанного кодекса являлось непременное подчеркнутое уважительное обращение с захваченным представителем враждебной семьи. Нет, грохнуть могли сразу же, на месте. А вот если захватили, извольте соблюдать приличие. Что бы там ни было, мы все элита этой земли, и нам требуется оказывать уважение. Единственным исключением из этого правила являлись так называемые «потерявшие честь». А если по-простому, предатели и стукачи. То есть те, кто слил информацию о происходящем на сторону или поспособствовал задержанию кого-то из членов семей посторонними. Причем к этим посторонним не относилась ни одна организация со штаб-квартирой на Оттинори Тренни или в ее системе. Тут все были своими. И перебежчики из одной семьи в другую со сдачей новым коллегам и начальникам всей известной информации, а то и организации подстав против прежних коллег и руководителей, были обычным делом. Посторонними считались только чужаки, появившиеся из-за пределов системы. Так вот, подобных потерявших честь не только сразу же начинали прессовать, но и жизни их лишали максимально болезненно и позорно. Потому что всеми было признано, что они своим предательством извергли себя из числа элиты. И относиться к ним теперь положено как ко всему этому быдлу, которое копошится со своими мелкими делами на поверхности планеты или на принадлежащих семьям пустотных объектах. Но Ренгер ни в чем подобном упрекнуть себя не мог. Несмотря на то, что с внешниками контактировал регулярно. А это, вкупе с ботом незнакомой конструкции, означало, что его захватили чужаки, которых требовалось сразу же поставить на место. Никто не смеет так пренебрежительно относиться к человеку чести с Оттинори Тренни. «Вы, быдло, а ну быстро!» Гневно начал Ренгер, презрительно кривя губы. Но закончить не успел. Потому что стоявший рядом с ним здоровенный десантник, ничего не отвечая и вообще никак не продемонстрировав, что обратил внимание на горячую речь молодого, но уже весьма влиятельного члена семьи Томар, просто молча поднял тяжелый бронированный сапог и наступил на голую ногу самого завидного жениха от Тинори Тренни. Хрык! А-а-а! Хруст кости и дикий вопль раздались практически одновременно, после чего Ренгера перестало интересовать что-либо, кроме его собственной поломанной конечности. Момента, когда бот оказался в ангаре своего корабля-матки, поскуливавший от боли молодой коммерсант, не заметил. Как и открытие погрузочного люка. То, что они, наконец, прилетели, он осознал лишь потому, что на его загривок вновь опустилась жесткая рука в перчатке. «Ай!» — взвизгнул молодой коммерсант, когда его вновь подняли в воздух, отчего сломанную ногу опять прострелило дикой болью. «А-а-а! Пожалуйста, пожалуйста! Мне срочно нужна медкапсула! Я вас прошу ради всего святого, пожалуй! Ай!» «Заткнись!» — глухо донеслось из динамиков. «А то вторую ногу сломаю». После чего его снова куда-то поволокли, не обращая внимания на периодические поскуливания и взвизги. Помещение, в котором оказался Оренгер после того, как его наконец-то отпустили, не слишком напоминало камеру. Но и гостиной или кабинетом его тоже сложно было назвать. Впрочем, утонувшему в слезах и соплях самому завидному жениху планеты было не до разглядываний. Как это часто случается, тот, кто изо всех сил старается предстать перед окружающими сильным, безжалостным и жестоким, сам зачастую страшно боится боли и насилия. Самого завидного жениха от Тинори Тренни швырнули в дальний угол, отчего он снова взвизгнул и переливисто завыл. Но на это никто не обратил никакого внимания. Десантник в боевом скафандре шагнул в сторону и застыл у двери. Заказчик всего этого кошмара? А кем еще он мог быть-то? Появился только через 10 минут. Хотя Оренгеру они показались годами. Впрочем, за это время он успел кое-как устроить свою сломанную ногу таким образом, чтобы она болела чуть меньше. Нет, больно было все равно, и даже очень. Но с этой болью хотя бы можно было сосредоточиться на чем-то другом, кроме нее. Так что к моменту появления заказчика молодой, но удачливый, или уже не очень, коммерсант был вполне готов к разговору. Ну или как это будет называться? «Добрый день». Голос появившегося был спокоен и холоден. Разглядеть же его не слишком удавалось из-за слез и пота, заливавших глаза. «Я пригласил вас, чтобы получить ответ на один интересующий меня вопрос. Вот, посмотрите». Сеть Ренгера тихо пискнула, уведомляя, что получен информационный пакет. «Меня интересует, куда вы дели эту женщину». Ренгер, тихонько поскуливая от боли, дал сети команду распаковать полученную информацию и едва сдержался, чтобы не взвыть от отчаяния. Пустота и боги бездны! Ну почему это должно было произойти именно с ним? Эту цыпочку он приметил, когда перед прошлым полетом заглянул в один из проинвестированных им проектов. Официальным владельцем клиники считался доктор Остамел, но на самом деле он служил всего лишь вывеской и наемным работником, который тянул основную рутину. Оренгер являлся основным бенефициаром, а также занимался наиболее прибыльными делами, для очередного из которых подобная красотка была как раз очень в тему. «Что это у тебя там за цыпочка сидит на ресепшене?» Небрежно поинтересовался он, ввалившись в кабинет к доктору. Тот угодливо улыбнулся. «Да-да, я уже сам хотел вам сообщить. Очень перспективный экземпляр. Очень. И явно пытается от кого-то спрятаться». Ренгер насмешливо усмехнулся. «Остамел, все чужаки, которые обращаются в твою клинику, пытаются от кого-то спрятаться. Все. Иначе бы они никогда не появились в такой дыре, как от Тинори Тренни». «Да-да, я понимаю, господин Ренгер. Конечно, конечно». Торопливо закивал доктор. «Ладно, проехали. Ты ее пробил? Проблем не предвидится?» «Нет-нет, все гладко. Вот информация». В то же мгновение на сеть истинного владельца клиники пришел информационный пакет. Ренгер на мгновение замер, распаковывая и просматривая информацию, а потом удовлетворенно присвистнул. «Аристократка! Это просто отлично! Барон Атамай давно на меня дуется из-за последней сделки. Даже грозил разрывом контракта. А подобный подарок — прекрасный повод снять возникшую между нами напряженность и восстановить отношения». «Да-да, я понимаю». Радостно закивал доктор, а затем вкрадчиво спросил. «Расценки прежние?» «А ты как думаешь?» — саркастически осведомился Ренгер. «Или ты уже закрыл долг?» «Нет-нет, все понятно». Мелко закивал доктор и утер рукавом мгновенно выступивший на лице пот. Воспоминание о долге всегда ввергало его в трепет. «Тогда не мели языком и готовь продукт к транспортировке. Я отправляюсь к барону на следующей неделе. Так что завтра капсула с цыпочкой уже должна стоять в трюме моей яхты». И вот сейчас... Спустя всего лишь 2 недели из-за этой самой цыпочки с ним происходит такое. «Остамел, сволочь! Ну, я тебе это припомню. Ты у меня не только деньги окажешься должен, ты мне всей своей поганой жизнью ответишь!» Впрочем, сейчас перед Ренгером стояли более насущные проблемы, нежели взаимоотношения с доктором. Во-первых, стоило попытаться как-то съехать с темы. «Кто это? Я никогда не видел эту женщину и вообще не понимаю, о чем вы говорите». Но он еще не успел закончить, как из-за спины стоявшего перед ним человека выдвинулась фигура десантника в броне, а голос из динамика глухо прорычал. «Глава, позвольте!» И в этот момент самого завидного жениха от Тинори Тренни будто прострелило. Он вспомнил. Вспомнил, где он видел похожий бот, похожий боевой скафандр, и, черт возьми, он узнал стоявшего перед ним. Нет, он никогда не видел его лично. Упаси боги от подобного. Но некоторые яркие признаки типа особой формы зрачков, отлива кожи и толщины ключиц он узнал. Еще бы не узнать. Сколько раз он с завистью рассматривал эти признаки в сети. С большой завистью. Потому что, несмотря на все его деньги и связи, ничего подобного ему не светило. Никогда. И это бесило почище многого другого. Как? Как может существовать что-то, чего нельзя купить за деньги? Деньги — это же самое главное. Это эликсир могущества. Это мана, позволяющая творить любую магию. У них нет и не может быть никаких ограничений. Так устроена жизнь. Но это было. «Нет, нет!» — отчаянно заорал он, захлебываясь слюной и слезами, стекавшими по верхней губе. «Я вспомнил, вспомнил! Я все расскажу, все!» И торопливо, давясь и сплёбывая, заговорил.